Суворовский штык. Случилось как-то, что целый год войн не было. И поехал Суворов в Новгородскую губернию проведать своего приятеля. Попарились в баньке, освежились какой-то чаркой кваса, посидели, повспоминали старых приятелей, бои и походы. И решил Суворов побродить по лесу, птиц послушать, может, зайцев встретить, белок подкормить. Идет Суворов по лесу, подошел к дубу столетнему, а за ним мальчишка, чей-то крестьянский сын, козу пасет. Увидел мальчишка Суворова, осмотрел критически и спрашивает: «Ты, дяденька, солдат?» «Солдат. А ты?» «Я Санька Выдрин, но тоже солдатом буду». Да таким твердым голосом сказал, что у фельдмаршала и сомнений не осталось. «А ты откуда идешь?» «С войны». «А Суворова знаешь?» Суворов глаза сощурил, хитро на Саньку глянул. «Про какого еще Суворова?» «Не знаешь, эх ты, про того, что Измаил брал, что с турками воевал». «Нет, — говорит Суворов, — не знаю». «Какой ж ты тогда солдат, коли Суворова не знаешь?» Санька захихикал. Схватил палку и, ну, размахивать, будто саблей. «За мной, сынки!» — кричит. «Чудо-богатыри, вперед!» Бегает Санька кругами, и вдруг палкой Суворову в грудь. Бац! «Вот к мальчишка», — думает Суворов. А сам доволен, что про его имя и дела даже в такой глуши мальчишки знают. Вот и пример для них будет. А Санька не унимается. «Ежели ты солдат, подари штык!» «Зачем тебе штык?» «Войну играть, неприятеля как Суворов бить!» «Помилуй бог, так нет у меня штыка-то!» «Не бреши, не бреши!» — говорит Санька. «Не бывает, чтобы солдат и штыка не было!» «За это знаешь, что Суворов сделает?» Суворов усмехнулся. «Знаю», — говорит и руками разводит. «Ну вот, прямо сейчас нет». «А ты принеси». «Ладно», — согласился фельдмаршал. «Принесу». Весь следующий день прождал Санька в лесу у старого дуба солдат со штыком. И следующий день ждал. «Брехливый», — решил расстроенный Санька. «Видно, и солдат никудышный. Эх». А через три дня прискакал к избе Саньки верховой, передал сверток. «От Суворова!» — сказал, и умчался. Стоит Санька, нижняя челюсть отвалилась, слова сказать не может. Да разве может такое быть, чтобы сам фельдмаршал ему сверток прислал? Вся деревня собралась у избы Выдриных. «Давай!» — кричат. «Разворачивай сверток!» Развернул дрожащими руками сверток Санька. «Штык!» «Господи!» — кричат бабы. «Штык! Настоящий!» «Суворовский! Непобедимый!» — кричат мужики. «Покажи, покажи!» — напирали мальчишки. Много лет хранил Санька суворовский штык. А когда пришла пора идти в армию, с этим штыком Александр Выдрин и пошел в солдаты. Хорошим воином был Александр Выдрин и погиб при защите Отечества в Бородинской битве.